заключил он свою речь. «Славные темы тут принято обсуждать, подъезжая к дому. Слава Богу, что в эту минуту церковь и погост скрылись из виду за поворотом дороги. Показались ворота с колоннами, и привратник широко распахнул их при виде нас. «Мы в Груби Тауэрс, моя милая», — промолвил мистер Чалфон. «Перед нами высился громадный величественный замок, башни и башенки которого выглядели не посеребренными, а рыжими при свете луны, что как-то неприятно поражало. Едва мы остановились перед колоннадой портика, как я услышала прозвучавший несколько раз совиный крик. Я отшатнулась в ужасе. И тотчас еще большим ужасом заметила темные крылья круживших над нами и пищавших летучих мышей. Подбежал Грум и, подхватив поводья, повел лошадей на конюшню. За распахнувшимися дверьми открылся ослепительный блеск и сверкание огней. Но разноголосица, которой челядь встретила наше появление, не сменилась стройными приветственными возгласами, и в огромном холле слуги стояли не кругом, как положено, а сбившись в кучки. «О, сэр!» — доносилось со всех сторон. «О, сэр! Дети убежали!» Голос моего мужа перекрыл общий шум. «Убежали!» «Что значит убежали?» Ответ слился в громкий гомон, перерезаемый одним и тем же словом. «Эмма! Эмма! Эмма!» «Мисс Эмма увезла мальчиков, сэр. Сами бы они и не подумали уехать. Это все она. Она вызвала Грегсона, велела запрячь карету и везти их прямиком к дедушке и бабушке. Но он наотрез отказался, сказал, что без ваших распоряжений и шагу не сделает». Тогда мисс Эмма топнула ногой, сэр, и стала обзывать Грегсона всякими словами. Но как увидала, что от Грегсона ей своего не добиться, убежала в бешенстве. Мы уж думали, тем дело и кончится, но не тут-то было. Мисс Эмма не такая, чтобы сдаться. Она тайком пробралась в дом гробовщику Джонсону и подкупила Билли, чтобы он вывез катафалк потихоньку от отца. Мистер Джонс прямо голову потерял от страха, как узнал, что стряслось. Прибежал сюда, весь дрожа, как осиновый лист, и рассказал, что она натворила. Они выскользнули из дома прямо в чем были и помчались в сторону Пенниквик-Лейн. Хворая Норкинс видела, как они забрались в катафалк и поехали, да решила, не ее это дело мешать им малость поразвлечься. А то сказать, она и понятия не имела, что все это значит, а мы узнали, когда было уже поздно. Они все тараторили и тараторили, как заведенные, и не могли остановиться, страшась возможных обвинений в недосмотре и недобросовестности, и одновременно убеждая хозяина в том, что все равно нельзя было уговорить детей ослушаться мисс Эмму. «А куда смотрел учитель? Где гувернантка?» — взорвался мой муж, когда смог наконец перекричать всю эту тарабарщину. «Что, мистер Гарланд и мисс Лефрой ничего об этом не знали? Почему их здесь нет?» Все так же отвечая разом и перебивая друг друга, слуги напомнили ему, что он сам распорядился устроить детям выходной день, чтобы они могли повеселиться по случаю его женитьбы. Мисс Лефрой уехала к друзьям куда-то далеко от дома, а учитель отправился по своим делам, не сказав никому, куда. Мистер Чалфонд не стал напрасно тратить время на дальнейшие расспросы и решать, кто прав, кто виноват. Решение его было молниеносным. «Немедленно поменять лошадей и подать фаэтон», — приказал он. Толпа слуг зашевелилась. Налетая друг на друга, они помчались в разные стороны. Старый дворецкий выступил вперед, убеждая хозяина подкрепиться перед дорогой, но муж резким взмахом руки заставил его замолчать и обратился ко мне. «Если я выйду немедленно, я, может быть, смогу предотвратить катастрофу, в ином случае неизбежную». «Возьмите и меня», — взмолилась я. «Нам нужно ехать вместе. Они должны увидеть сами, что мачеха не так страшна, как...» но он прервал.